этим, когда они спят. Они увидят тебя во сне и получат в своих снах твои послания. Со временем ты откроешь все законы телепатии. Например, сможешь тут же узнать, не занят ли нужный тебе человек, и сможешь изолировать себя, если ты сама занята от чужих посланий. Только начинающий в этой области беспокоит кого-то в неподходящее время. Ты должна каждый вечер делать эти упражнения, следуя моим наставлениям. А теперь давай потренируйся немного. Я села напротив Прахотепа, закрыла глаза и сосредоточилась на нем. Я вообразила себя Прахотепом, получив внутри себя ощущение, что мои руки — это его руки, и мое тело — это его тело. Потом в состоянии глубочайшей концентрации я подумала. Я Прахотеп, встаю, подхожу и глажу волосы этого юного существа. Почти тут же Прахотеп встал, положил мне на голову руки и погладил по волосам. Значит, моя концентрация удалась. Или Прахотеп прочел мои мысли без всякой передачи, как он умел это делать. Потом я попробовала принять его мысли. Я услышала его голос внутри себя, как бы идущий из моего собственного сердца. Как только ты достигнешь достаточного самоконтроля во всех двойных свойствах, наступит время открыть тебе последние тайны перед инициацией. Я так обрадовалась, услышав это, что бросилась обнимать и целовать Прахотепа, но он остановил меня и сказал: «Видишь, ты совсем не умеешь концентрировать себя. Не забывай, что божественное на духовном плане становится дьявольским на материальном уровне. Единство в духе возможно, в теле нет. Два тела не могут занять одно и то же пространство. Люди жаждут единства и пытаются соединить тела, но соскальзывают в сексуальность. Природа использует это стремление к потерянному раю, производя новое поколение людей. Но сексуальность не может создать единство, душа остается неудовлетворенной. Старайся не привлекать к себе мужчин. Я могу устоять перед твоей красотой, но другой может поддаться твоему очарованию. И чем выше поднимаешься ты духовно, тем неотразимее становятся твои излучения. А твое тело недостаточно защищено против высокочастотных духовных вибраций. Ты пренебрегаешь этим и проводишь высокие частоты, не трансформированными в свое тело, в низшие нервные центры, а это создает постоянную опасность для более высоких и тонких нервных центров. Ты можешь контролировать себя, когда хочешь, но ты иногда просто не хочешь упражняться в самоконтроле. 30. Будущее и восход солнца. Начался долгий период моей жизни, когда я исследовала каждую свою мысль, каждое слово, каждый поступок и следила, чтобы они были своевременны и уместны, старалась, чтобы они были божественными, а не дьявольскими. Теперь днем я была не в храме, а участвовала в общественной жизни. Это утомляло меня, особенно общение с сыновьями людей. Они живут в иллюзии, будто представляют собой только тело. Когда их тело испытывает голод, они считают, что они сами голодны. И едят они жадно, как животные. Я тоже, конечно, ем с хорошим аппетитом, но мое «я» только наблюдает, чтобы тело получило нужную пищу, а зубы и язык при этом хорошо работали. И еще эти люди охотятся и убивают животных, даже гордятся этим, хотя поступают в этом случае хуже животных, которые убивают только из-за голода. Сыновья людей очень внимательны к своей родословной и хвалятся, если у кого-то в роду больше предков сыновей Бога. Они не понимают, что только тело имеет родословную, а истинное «я» переходит из одного тела в другое, оставаясь самим собой. Уровень же человека определяется лишь его умом, и часто люди со многими божественными предками находятся на более низком уровне, чем люди, имеющие гораздо меньше таких предков. Среди этих людей я чувствовала себя, как среди мертвецов. Но отец и Прахотеп говорят, что мы должны оставаться среди них и пробуждать в них более высокие желания.